Я просто спрашивал то, что мне справедливо причитается, сэр, — угрюмо произнес он. «Вовсе несправедливо, и вам это хорошо известно», — возразила Кларинда. «Три недели назад вы получили из кассы 30 фунтов на ремонтные работы, а когда я была у вас на прошлой неделе, то не заметила никаких следов того, что они ведутся. Но мне сначала нужно было достать материалы, так?» — грубо спросил мужчина. «Я не заметила и следов материалов», — ответила Кларинда. «Пойду поговорю о деньгах с сэром Родериком», — сказал мужчина. Для лорда Мельбурна было очевидно, что эта фраза была лишь угрозой, а не желанием встретиться с владельцем поместья. «Поскольку сэр Родерик нездоров», — заявил лорд Мельбурн, «завтра я пришлю на вашу ферму своего управляющего майора Фостера, и он решит, стоит ли мисс Вернон выдавать вам дополнительные средства». «Стоит, еще как стоит», — сказал мужчина. «Мистер Николас знает, как стоит». «В таком случае я посоветую вам обратиться к мистеру Николасу Вернону с вашими требованиями», — сказал лорд Мельбурн, и его голос прозвучал резко, словно удар хлыста. «Ибо у меня есть подозрение, что вы не только недобросовестный человек, но вообще не фермер. Более того, я не удивлюсь, если ваше присутствие в этих краях заинтересует полицию». Он еще не кончил говорить, как лицо мужчины полностью изменилось. Сначала казалось, что он хочет бросить вызов лорду Мельбурну, затем эта решимость рассыпалась на части, и, торопливо оглядываясь на дверь, мужчина забормотал: «Я все понял, сэр. Никого не надо присылать на ферму. Я исчезаю». «Надеюсь», — сказал лорд Мельбурн, — «и чем скорее, тем лучше. Завтра мой управляющий заедет и убедится, как вы выполнили свое обещание уехать». Сомнительно, чтобы мужчина расслышал конец фразы лорда Мельбурна. Быстро выскочив в дверь, он торопливо захлопнул ее за собой, и из зала донеслись его поспешные шаги. Милорд посмотрел на Кларинду и увидел, что хотя она держалась с достоинством, в ее глазах был испуг. «Как вы узнали, — спросила девушка, — что он не тот, за кого себя выдавал?» «Совершенно очевидно, что это не сельский житель, — сказал лорд Мельбурн. 2 месяца назад его прислал сюда Николас, — пояснила Кларинда, — а я не осмелилась беспокоить дядю Родерика, потому что он был очень плох, и я сдала ему в аренду 1 ферму, хотя это и было ошибкой. С тех пор он постоянно требует у меня деньги». «Какую ферму вы ему сдали?» — спросил лорд Мельбурн. «Ту, что в низине Кумба», — ответила она. Он кивнул. «Я ее знаю. Я попрошу Фостера найти более подходящего арендатора». «Мне не хочется причинять вашей светлости дополнительные хлопоты», — тихо произнесла Кларинда. «В настоящий момент в поместье есть еще какие-либо протеже Николаса?» — спросил лорд Мельбурн. Она заколебалась. «Для вас гораздо лучше все рассказать мне», — мягко произнес он. «Только один», — ответила Кларинда, — «помимо Уолтера Лакея, которого вы видели сегодня утром. Это Николас настоял на том, чтобы мы наняли его. А другой?» «Человек, появившийся 10 дней назад. Ему была нужна ферма Дина рядом с пещерами». При этих словах кровь прилила к ее щекам, и лорд Мельбурн понял, что до девушки дошли слухи о пещерах. «Что это за человек?» — спросил он. «Очень странный», — сказала Кларинда. «Он больше похож на священника, а не на земледельца. С ним еще 2. Не знаю, родственники или нет. Так или иначе, Николас написал мне в очень настоятельной форме, чтобы я сдала ферму этому человеку. Должно быть, кто-то известил его, что она пустует». «И вы ее ему сдали?» — спросил лорд Мельбурн. «Что еще я могла сделать?» — воскликнула Кларинда. «Я не могу обсуждать новых арендаторов с дядей Родериком в его теперешнем состоянии, а отказать Николасу я не вправе. Насколько мне известно, этот человек поселился на ферме 3 дня назад». «Вам он не понравился?» — спросил лорд Мельбурн. «В нем есть что-то зловещее», — внезапно сжавшись, ответила девушка. «Не могу это объяснить, но он меня пугает». «Я попрошу Фостера заглянуть и на эту ферму», — сказал лорд Мельбурн.